Этого надругательства Баязид уже не стерпел, проглотил яд, который скрывал в своем золотом перстне. И как не добивался Тамерлан, чтобы врачи спасли султана, потому что должен был повести его в Самарканд как величайшую добычу, против яда оказались бессильными все средства. Только через 10 лет после смерти Баязида и разрухи, содеянной ордами Тамерлана, было восстановлено Османское царство. Средний сын Баязида, Мехмед, умер от перенапряжения во время охоты на вепре, а внук Баязида, Мурат, долго боролся с названным братом Мустафой. Наконец утвердился на престоле, снова османская грозная сила нависла над славянским миром, и снова, чтобы задобрить султана, брошена была ему в жертву молодая женская жизнь. Сербский деспот Георгий Бранкович послал Мураду в жены свою дочь, племянницу Оливеры, принцессу Мару. Мурат, даже не взглянув на Мару, отослал ее в Брусу в гарем. Когда же после походов против венгерского короля прибыл в столицу и перед ним поставили Мару без ничего, лишь в прозрачной перевязи на груди, влюбился в нее безумно, немедленно сделал ее женой, а потом, чего не бывало никогда у османов, отрекся от престола в пользу своего 13-летнего сына Мехмеда. На поле Мигалич возле Брусы, собрав своих вельмож, он сказал им: «До сих пор я много воевал, шел от победы к победе, теперь хочу остаток жизни провести мирно, далеко от распри мира. Отказываюсь от царского престола в пользу сына моего Мехмеда, сам отбываю в Манису отдохнуть». Не было для Мурада с тех пор ничего милее на свете, чем Мара. Глядел бы неотрывно в ее зеленые очи, положив голову на пышную ее грудь, забыв о всех заботах, о державе, о самой жизни. В Манисе возвел замок, окруженный садами, построил фонтаны, пруды с прозрачной водой. В шелесте листвы, в журчании воды, в теплых ветрах с недалекого моря голос и смех, и вздохи его возлюбленной Мары, и более ничего. Как в древней песне: «Выпить бы вина цвета твоего румянца и опьянеть. Твои груди, как Аллахов рай, войти бы туда и нарвать яблок, лечь между твоих грудей и заснуть, а потом отдать душу ангелу смерти. Пусть придет за нею». Однако по требованию беев пришлось снова стать во главе войска, чтобы победить крестоносцев, которые шли на империю, после чего опять отдал престол сыну Мехмеду и вернулся в Манису, где была Мара. Умер в скорости, хотя был еще не старым, 47 лет. Говорили, что от холеры, но догадки были отравлен. Сына Мары, Ахмеда, Мехмед велел задушить, чтобы сберечь единство, порядок и мир в державе. Самую Мару отослал в Сербию, где не могли принять ее ни люди, ни сам Бог, поэтому она вновь возвратилась в Турцию и умерла незаметно, лишняя и чужая для этой чужой земли, и навеки оторванные от земли родной. Даже аисты были счастливее женщин, потому что как их ни били, как ни уничтожали, не бросали на твердую землю, сколько из них не истекали кровью, не разбивали сердца о белые камни, все же они всегда побеждали, прорывались сквозь смерть и летели в родные края, чтобы дать начало новой жизни. Наслушавшись преданий о безжалостных османах, Хурем невольно ставила себя не среди тех знатных славянок, царских и княжеских дочерей, а между аистят с неокрепшими крыльями, но с неугасимой жаждой жить и бороться. Уже и не рада была, что вслед за своим непутевым и несчастным отцом называла себя в шутку королевной. Не хотела сравняться ни с королевными, ни с княжнами, ни с боярскими дочерьми.